558. Страх и раздражение называются вратами тьмы. Прежде всего служители тьмы посылают страх, чтобы смутить дух. Каждое заклинание может содержать ту опасность, что во время заклинания может проникнуть ужас. Так самая точная магия может превратиться в высшую опасность. Поэтому следует опереться на более верное средство. Сердце, воспитанное прежде всего, искоренит страх и поймет вред раздражения. Так сердце есть то самое оружие света, которое посрамит уловки тьмы. Сердце, как утверждают, постоянно готово поражать тьму и обуздывать хаос. Особенно прискорбно, что многие не хотят помыслить о мощи сердца. Тем они не только низвергают самих себя, но и вредят близким. Каждое неосознанное сокровище погружается в хаос и тем усиливает тьму.